«Понятно», — горестно покачал головой председатель, вспомнив разговор по телефону о Кляуле. «Ты там смотри!» — и погрозил. Аталкой засмеялся. «Атау!» И собаки рванули, успевая только удерживать их остолом. В морозной ломкой тишине раннего утра заиндевелые яранги на сопке кажутся островерхими сугробами. Вокруг ни души, только тоненький робкий дымок костра говорит о том, что там, в ярангах, уже встали женщины и готовят чай. И, возможно, вот в той крайней как раз и живет Кымыне, неугомонная бабка Кымыне, ворчливая, но добрая родственница Атталкая. Она встречает его радостно, суетится. «Дорогой гость, давно не был». Пастухи пьют чай. Атталкай рассказывает новости. И про Кляуля, и про председателя, и про нового учителя. Обещает на обратном пути сюда его завести, показать. Вход в Чотагин открыт широко. Солнечные лучи достают даже до костра. Он в глубине яранги напротив входа. В яранге много солнца, прямо солнечная стена. Лучи плотные, кажется, их можно потрогать. «Весна!» — улыбается Атталкай и наливает очередную кружку чаю. Свежая сырая нерпа пошла всем в охотку, и пока старуха варит оленину, мужчины налегают на чай. «А ты совсем не изменилась, все такая же шустрая!» — добродушно шутит Атталкай и похлопывает Кымыне пониже спины. Та притворно сердится, награждает его тумаком. «Все вы весной дурные, как олени осенью!» Пастухи хохочут. «Зато в молодости не смотрела, весна или осень!» Заводит ее Атталкай. Бабка улыбается. «Молодая кровь кипит и в холоде», и кокетливо поводит плечиками. Пастухи смеются. «Хорошая пословица», — думает Атталкай, — «надо бы запомнить». И думает, молод он или нет, если неизвестно, кипит ли у него кровь в холоде. «Надо бы проверить, да как». От этих мыслей он смущается и краснеет. От этих мыслей настроение у него ухудшается, окрашивается в какой-то серый тон, и сам он становится грустным, как в тундре под осенним дождем. Слякотно у него на душе. Хочется остаться поскорее одному, поскорее уехать. Наскоро выпив еще одну кружку чаю, он собирает собак. Бабушка Кымыне протягивает ему сверток. В тряпице прерым, мелко накрошенное мясо с костным оленьим жиром. Вкусная еда, лакомство. «Бери!» Она ласково смотрит на Атталкая. «Еда в дороге не тяжесть». Атталкай благодарит, прячет сверток в рюкзак, улыбается. Он выдергивает остол из-под копыльев нарты. Собаки рвут. Атталкай плюхается в нарту, оборачивается, машет бабушке, что-то кричит. Но собаки несутся быстро. Они уже спустились в долину. И бабушка не слышит, что ей кричит Атталкай. Да это, пожалуй, и не важно, если он сам вскоре опять заедет в гости. Субботу и воскресенье провел он в поселке, отдыхая, а в понедельник с утра был уже в Рано. «Мы тебя ждали», — сказал заведующий. «Еще в пятницу звонили, что ты выехал. Ну как, все в порядке?» «Все, конечно. Где учитель?» «В гостинице. Меходежда хорошая?» «Новая, со склада, полный комплект». «Ну вот и хорошо. Подъезжай к гостинице, бери учительницу, одевай». «Как учительницу? Говорили, учитель», — удивился отталкой. «А не все равно, кого вести?» «Совсем не все равно», — подумал отталкой. Он был настроен провести дорогу с мужчиной, поговорить о жизни, посоветоваться. Учитель, он все знает. А тут на тебе, женщина! Какой с ней разговор! Одна морока в дороге! Ах!» Пошел он нехотя в гостиницу. Наметанным глазом северянина он сразу же определил приезжего человека, но все-таки решил себя проверить. «Кому нужно ехать в рассвет севера?» — обратился отталкой к дежурной. «Виолетта Сергеевна, к вам!» Он не ошибся. К нему подскочила маленькая круглолицая толстушка в толстом свитере, тонких брюках, короткая стрижка, сигарета в растопыренных пальцах. Отталкой вздохнул, созерцая несерьезную внешность учительницы. «Чуть больше 20», — подумал он. «Вы за мной? Из рассвета севера? Там ждут? Мы поедем на собаках? Ой, как романтично! Никогда не ездила на собаках! Если б мама моя знала! А как вас зовут?» — тарахтела она. «Отталкой». «И все? Это имя или фамилия?» «Это и фамилия, и имя», — степенно на правах старшей объясняла дежурная. «У чукчи и эскимосов одно имя, оно же и фамилия. Так было раньше. Кому раньше давали, так и сохранилось. А при советской власти появились имена и отчества». Дежурная была в ударе и явно гордилась своей эрудицией в вопросах местного быта. «Ой, как интересно! Действительно, к чему имена да отчества? Меня зовут Виолетта Сергеевна. То есть Виолетта. Виола, значит. Зовите меня Виола. Ладно, отталкой?» «Ладно». «Вот и хорошо. А когда поедем? Сегодня поедем? Где собачки? Можно посмотреть?» «Завтра утром». Отталкой уже устал от ее скороговорки. «Тогда и посмотрите. Ждите здесь». Когда каюру не нравится пассажир, прежде всего портится настроение у каюра. «До свидания», — сказал отталкой. «До свидания. Я буду ждать. Без меня не уезжайте». «Куда ж я денусь?» — обреченно подумал отталкой. В дороге он заботился о ней, и когда упряжка шла в гору, сам соскакивал с нарты, а ей разрешал сидеть. Ей с непривычки тяжело было в меховой одежде. Она была Виолетте велика. Сделав несколько шагов, Виолетта уставала. Это видел Аталкой.